Наконец, еще один пункт обвинения гласил, что подсудимые якобы для успеха заговора намеревались устранить Ворошилова. Тухачевский, Корк, Путно, Убаревич говорили, что они вместе с Гамарником хотели поставить в правительстве вопрос о смещении наркома, по их мнению, не справляющегося со своими обязанностями. Их откровенно высказанное желание было расценено судом как проявление заговорщицкой деятельности. Но по существу дела подсудимые отвергли грязные домыслы в шпионаже в пользу фашистской Германии и подготовки контрреволюционного переворота. В своем последнем слове Тухачевский, Якир, Корк, Убаревич убежденно говорили о личной преданности родине, народу, армии. Особенно подчеркивали свою полную лояльность к товарищу Сталину и просили о снисхождении за возможные ошибки и промахи в работе. Диссонансом на суде прозвучало последнее слово Примакова, который, по сути, полностью подтвердил официальное обвинение, заявив, что всех заговорщиков объединило знамя Троцкого, приверженность их к фашизму. Далее он сказал, что назвал следствию более 70 человек, о которых он лично знает, как о входящих в военно-фашистский заговор. Мол, у головки заговорщиков есть вторая родина. У Путны, у Баревича, Эйдемана есть родственники в Литве. Якир имеет близких в Бессарабии, Эйдеман в Америке. Примаков послушно говорил все то, что ему поручили сказать следователи. Если остальные подсудимые были арестованы менее 2 недель назад и еще сохранили силу духа, то Примаков, прославленный герой гражданской войны, удостоенный 3 орденов Красного Знамени, находился в застенках уже более года. Его воля была окончательно сломлена, и бывший комкор отрешенно и бесстрастно произносил чудовищные вещи, подсказанные ему на следствии. В то время в системе НКВД могли работать лишь следователи определенного склада, бессердечные циники и садисты, которым было неведомо такое понятие, как совесть. Генерал армии Горбатов, прошедший сталинские круги земного ада, вспоминал: «Я случайно узнал, что фамилия моего изверга-следователя Столбунский. Не знаю, где он сейчас. Если жив, то я хотел бы, чтобы он мог прочитать эти строки и почувствовать мое презрение к нему. Думаю, впрочем, что он это и тогда хорошо знал. До сих пор в моих ушах звучит зловеще шипящий голос Столбунского, твердившего, когда меня, обессилевшего и окровавленного, уносили: «Подпишешь, подпишешь». Выдержал я эту муку и во втором круге допросов. Но когда началась 3-я серия, как хотелось мне поскорее умереть. В деле Тухачевского особенно отличился следователь по особо важным делам Ушаков, он же Ушиминский. В своих объяснениях, которые он дал комиссии по реабилитации после 20-го съезда, Ушаков пишет: «Первым был арестован Фельдман. Он категорически отрицал какое-либо в каком-либо заговоре участие, тем более против Ворошилова. Я взял личное дело Фельдмана и в результате его изучения пришел к выводу, что Фельдман связан личной дружбой с Тухачевским, Якиром и рядом других крупных командиров. Вызвал Фельдмана в кабинет, заперся с ним, и к вечеру 19 мая он написал заявление о заговоре с участием Тухачевского, Якира, Эйдемана и других.